Это письмо от Семевского попало в коллекцию Яковлева и в 1917 году поступило в Пушкинский дом. Так, по крайней мере, утверждал Мадзалевский, выпустивший в 1926 году первый том писем Пушкина. В этот том вошли все опубликованные Керн и Семевским шесть писем Пушкина. В примечаниях ко всем письмам, кроме первого, находящегося в Пушкинском доме, Мадзалевский дал одинаковое указание. «Подлинник был у Семевского, нам остался недоступен». Этим он, кстати, исправлял свою же ошибку, допущенную им в Брагаузовском издании сочинений Пушкина, где указывал, что еще одно из писем находится якобы в публичной библиотеке. Это было неточно. Через два года, в 1928 году, под редакцией Мадзалевского вышел второй том писем Пушкина. В этом томе Мадзалевский дал дополнительные примечания к предыдущему первому тому, в которых указал на изменения в судьбе всех писем Пушкина, Керн, кроме одного. Новое примечание к ним гласило: «Подлинник ныне в Пушкинском доме». Действительно, примерно с 1923 года письма Пушкина, Керн, проданные наследниками Семевского, появились на антикварном рынке. Осенью 1926 года с помощью старейшего ленинградского книгопродавца антиквара Шилова они нашли приют в Пушкинском доме. Все, кроме одного письма от 14 августа, письма самого большого и, как мне кажется, самого интересного по содержанию. Судьба этого письма оказалась особой. Его приобрел некий И.С., насколько я знаю, деятель кооперации. В 30-х годах он купил для пополнения библиотеки своего учреждения целый сарай книг. Это была буквально книжная каша, по внешнему виду, годная разве лишь для растопки. Сарай надо было срочно освободить, и, не знавший, как приступить к этому, И.С. обратился за помощью к моему другу Алексею Григорьевичу Миронову, ныне уже пенсионеру, а тогда считавшемуся королем антикварно-книгопродавческого дела. После Павла Петровича Шибанова я не назову никого, кто бы так знал и любил редкие книги, как русские, так и иностранные. До сих пор Алексей Григорьевич служит живой энциклопедией книжного дела. К нему часто обращаются за разного рода справками сотрудники музеев и библиотек. Собирая книги в своей библиотеке, я весьма и весьма обязан бескорыстной дружеской помощи Миронова. Работа, которую ему предложили, была адовая. Книги надо было разобрать, кое-что пополнить, тогда еще была эта возможность, другими словами, превратить кашу в библиотеку. «Алексей Григорьевич», — молил владелец, — «тут сам черт ногу сломает. Книги-то хорошие, когда-то принадлежали Клейн-Михелю, но их грузили чуть ли не лопатами. Кто ж кроме тебя разберется, что есть, чего нету, а может быть, все утиль?» Алексей Григорьевич посмотрел, поворошил книги, подумал и сказал: «Утиль не утиль, но работы действительно много. По виду есть и замечательные книги, надо спасать». Больше месяца, работая вечерами и в выходные дни, на трескучем морозе, в нетопленном сарае, Алексей Григорьевич колдовал над кашей, отогреваясь неимоверным количеством чая. Когда работа была окончена, владелец ахнул. На стеллажах стояло, вытянувшись в встроенные комплекты, готовая к перевозке, весьма ценная библиотека по вопросам истории и права. «Ну, Алексей Григорьевич», — говорил восхищенный кооператор, «если бы не ты, с меня бы голову сняли. Рассчитываться буду с тобой сам лично, и не бойся ни деньгами. Знаю, что деньгами такую работу не оплатить. А вот довелось мне сделать находку –